3. Дневники Питера Маккаллоу. 10 августа 1915 года. Сегодня мой день рождения. При помощи небольшой дозы виски пришел к выводу: я просто пустое место. Оглядываясь на прошедшие 45 лет, не замечаю ничего стоящего. То, что я по ошибке принимал за душу, напоминает скорее черную бездну. Я позволил другим людям создавать меня по их собственной прихоти. Спросить полковника, так я вообще худший из его сыновей. Он всегда предпочитал Финеаса и даже бедолагу Эверетта. Этот дневник — единственная честная хроника семейства. 80-летие полковника планируется праздновать в Остине, и я не представляю, что можно искренне сказать о человеке, которого считают гордостью штата. Тем временем чертово лето продолжается. Телефонный кабель, идущий в Браунсвилль, надо бы закопать поглубже, а то всякий раз после ремонта мятежники вновь его взрывают. Вчера вечером 40 седисиосос, мятежников, напали на Кинг-Ранчо. В Лос-Тулитос случилось настоящее трехчасовое сражение, а президента Лиги закона и порядка округа Камерон просто пристрелили. Хотя не могу утверждать наверняка, считать последнее утратой или удачей. Что до мексиканцев, когда видишь мертвые тела, валяющиеся в канавах или свисающие с деревьев, думаешь о них как о природном бедствии, вроде нашествия пантер или волков. Сан-Антонио-экспресс о них даже не пишет. На это ушло бы слишком много бумаги. И Теханус умирают безвестными. Если их вообще решают похоронить, то забрасывают сверху щебнем, а чаще просто обвязывают тело веревкой и отволакивают подальше, где оно никому не будет мозолить глаза. После того, как в прошлом месяце прикончили Лонгино и Эстебана Моралесов, не знаю, кто это сделал, но подозреваю, что Нил Гилберт, полковник придумал повесить на грудь всем нашим вакерос, пастухам, записки: «Этот человек — хороший мексиканец, пожалуйста, не трогайте его. Когда надобность в нем отпадет, я сам его шлепну». И они носят эти бумажки с гордостью. Они прямо молятся на полковника, как и все остальные, и называют его «Nuestro Patron» — «наш защитник». К несчастью для Теханос, скотоводство здесь постепенно угасает. На прошлой неделе мы с Салливаном осматривали поврежденную ограду на западных пастбищах, и к ночи насчитали только 263 коровы против 478 голов весной. Убытков на 20 тысяч долларов. И все указывает, по меньшей мере косвенно, на наших соседей — Гарсия. Сам я скорее готов потерять королевство, чем обвинить невиновного, но подобные чувства в наших краях — редкость. Всегда считал, что лучше бы мне родиться в старых штатах. Земля там пропитана кровью не меньше, чем наша. Но им хотя бы больше не нужно носить оружие. Впрочем, характер у меня не самый подходящий. По мне и Остин чересчур шумный город. Так и кажется, что все его 60 тысяч жителей орут разом и все на меня. Я вообще ничего не забываю. Годами храню в памяти звуки и образы, потому и остаюсь здесь, в месте, которое по-настоящему мое, неважно, подхожу я ему или нет. Пока мы проверяли ограду, Салливан рассеянно заметил, что следы ведут на земли Гарсия, за реку. Она обмелела настолько, что перейти ее можно в любом месте. «Вряд ли это старый Педро», — сказал он. «Но зятья его самые подлые, мерзкие нигеры, каких свет не видывал». «Ты слишком много времени проводишь с полковником», — буркнул я. «Он действительно сабе, разбирается в мексиканцах». «Я так не думаю». «Тогда, босс, надеюсь, вы найдете другое объяснение, почему у нас поломана изгородь и следы ведут на пастбище Педро Гарсия, а мы не досчитались пары сотен голов. Были времена, когда мы просто переправились бы через реку и вернули скот обратно, но нынче это нам не по зубам. Старый Педро не может больше следить за каждым дюймом своих земель, как и мы не можем следить за нашими». «Вы же взрослый мужчина», — вздохнул он. «Не понимаю, почему вы ведете себя как маленький мальчик?» Больше мы не разговаривали. Он считал личным оскорблением то, что в наши времена мексиканцам позволено иметь так много земли. Вакерос подливали масло в огонь. За высокий голос при такой массивной туше они за спиной звали Салливана «Дон Кастрадо». А что до Педро Гарсия, беды преследовали его, как брошенный пес. Двух его зятьев мексиканские власти разыскивали за кражу скота. Примечательный факт, учитывая равнодушие государства к этому вопросу. На прошлой неделе я наведался было к нему, но Хосе и Чико дали мне отворот-поворот. «Дон Педро нет хорошо чувствовать», — заявили они, прикидывая, что не понимают мой испанский. Я знал Педро всю свою жизнь и не сомневался, что как бы ни был болен, он примет меня. Но, конечно, молча развернул коня. Педро постоянно не хватало рабочих рук. Кустарник заполонил пастбище, и последние пару лет старик толком справлялся лишь с половиной своего стада. Год за годом он зарабатывал все меньше, нанимал все меньше работников, и с каждым годом дела шли все хуже. Но он все равно оставался добрым малым. У него в гостях мне было уютнее, чем дома. Мы вспоминали старые времена, когда на этих землях царил мир. Белые пыльные дороги, глинобитные деревенские домишки, густая трава до самого стремени и никакого колючего кустарника. Теперь эти колючки повсюду, а старые деревни в запустении. Зато кривые деревянные лачуги растут как грибы и с такой же скоростью разваливаются. Педро во многом был мне больше отцом, чем полковник. Если он когда-нибудь и отзывался обо мне грубо, я никогда этого не слышал. Он надеялся, что мне приглянется какая-нибудь из его дочерей. И одно время я вправду с ума сходил по Марии, старшей. Но полковник был категорически против такой связи, и я, как последний трус, сделал вид, что охладел. Мария уехала учиться в Мехико-Сити, а ее сестры вышли замуж за мексиканцев, которые положили глаз на пастбище Педро. «Больше всего я боюсь, что Салливан прав», и что зятья Педро замешаны в краже нашего скота. Они, наверное, не понимают последствий. Не понимают, что Дон Педро не в состоянии защитить их. 11 августа 1915 года. Салли с доктором Пилкингтоном повезли Гленна, нашего младшего, в Сан-Антонио. Вчера вечером мы наткнулись на каких-то бандитов, и мальчика подстрелили. Ранение в плечо жизни не угрожает, и полковник, разумеется, посчитал, что мне нечего тащиться в Сан-Антонио с раненым сыном. Полковник решил, что стрелял кто-то из наших соседей. Когда я возразил, мол, было слишком темно, чтобы разглядеть наверняка, меня тут же назвали предателем. «Если бы ты усвоил хоть что-то, чему я тебя учил», — заявил он, — «знал бы, что это Чико и Хосе». «Ну, у тебя, наверное, глаза как у пумы, если видишь в темноте на добрый фарлонг». Фарлонг около 200 метров. «Как тебе прекрасно известно», — фыркнул полковник, — «я всегда видел дальше других». Внизу собралась добрая четверть населения города. Белая четверть. А еще рейнджеры, наши вакерос и вакерос Мит-Кифа. Через несколько минут мы отправляемся на ранчо Гарсия.